разваливший якобы дом в дребезги и пополам. Что бы здесь ни произошло в давние времена, но дом остался целёхоник. Решив не терять времени даром, Сварог направился к невысокому крыльцу с витыми столбиками и украшенным деревянными кружевами навесом. Осторожно, ставя босые ноги, чтобы не наступать на камни, распугивая недовольно пятившихся раков. Ощущение было примечательное. Он вообще не чувствовал воды вокруг, дышал в точности так, как и наверху. В первые минуты он крепко сжимал губы, но потом приобвыкся. Разве что пузырьки выходили изо рта при каждом выдохе, взмывали вверх. Это было единственное напоминание о том, что он все же под водой. Да, его движением окружавшая среда все-таки сопротивляется посильнее, чем воздух. Такое впечатление, будто шагаешь навстречу безостановочно дующему ветру. Но стоит остановиться, как это ощущение пропадает напрочь. Он преспокойно поднялся на крыльцо, потянул на себя дверь. Как и следовало ожидать, прожаревшие петли закаменели намертво, и он, не чинясь, снес дверь топором. Она упала наружу, взбаламутив ненадолго воду, что Сварог ощутил опять-таки, как порывы ветерка. — Русал! Тоже мне! — подумал он весело и ступил в прихожую. Здесь было гораздо темнее, и пришлось вспомнить о кошачьем глазе. Сделав несколько шагов внутрь, он огляделся. Все вокруг, откуда ни глянь, напоминало обычную обстановку в дворянском доме средней руки, жилище провинциального середнячка, отнюдь не блиставшей роскошью. Мебель, правда, за десятки лет разбухла от воды, покоробилась, расклеились стулья с причудливыми спинками, вспучились филенки шкафов, вздулись сундуки. На клею, должно быть. Все крепили тогдашние столяры, не на гвоздях. Вот клей за 100 с лишним лет подвел, какого бы ни был качеству. Он обходил одно помещение за другим, держа наготове топор, включив все свое умение. Напрасно. Ни малейших признаков чего-то живого вблизи и нежити тоже. Самый обыкновенный дом, в одночасье покинутые обитателями и оказавшиеся в глубинах горного озера. Все вещи на месте, вещей, впрочем, маловато, и женских нет вообще. По первым наблюдениям, здесь обитали человека 3-4, хозяин и особо доверенные слуги. Надо думать. И все. Он осмотрел здесь все, поднялся даже на чердак по высокой витой лесенке. Ничего интересного. Как и следовало ожидать, интересное, если и было здесь, то определенно таилось ниже уровня пола. Вернувшись в прихожую, он быстро отыскал вход в подвал, проем в углу. Каменные ступеньки ведут вниз и заканчиваются у невысокой с полукруглым верхом деревянной двери, скрепленной фигурными полосами кованого железа. Конечно, она не поддалась. Конечно, Сварог тут же снес топором петли, бормоча: «Дверь прилагательная, поскольку к своему месту прилажена». Когда дверь перестала быть прилагательным, то есть отделилась от проема и стала медленно падать на него, Сварог ее подхватил и с натугой поставил рядом. Поднял брови. Негромко сказал: «Вот вы какие двери у себя завели!» За снятой дверью обнаружилась другая, глухая, ровнехонькая. Судя по издаваемому звуку, когда Сварог постучал по ней обухом топора, стальная. И что самое интересное, снабженные самым настоящим кодовым замком. Круглые кнопки с цифрами и буквами, опять стальные. Это уже не та технология, что наличествовала на поверхности земли. Нечто повыше классом. Дверь, без сомнения, была невероятно прочной, но лезвие Доран Антега, как следовало ожидать, пробило ее.